Глава 15. В кафе неожиданно играл ремикс одной из песен группы AMX, на концерт которой Аня как-то ездила в Москву. Кажется, это был 2016 год, но точнее она вспомнить не могла. Помнила только, с каким чувством окрыления вылетела из концертного зала и как стреляла у прохожих сигарету, забыв свои в номере хостела. Сейчас уже и представить сложно, что у нее была такая вредная привычка. А вот когда она вернулась в город, курить бросила. Денис был против, что она поддалась старой привычке, и пообещал, что больше одна она никуда не поедет. Тогда же он грозился запретить им общаться с Гайне. Но этого Аня уже не выдержала и разбила вазу об стену аккурат рядом с его головой. Вот этого ей не хватало. Накала эмоций, постоянных ссор и обвинений. От такого можно причинить боль не только другому, но и себе. «Ань, ты что будешь?» — выдернул ее из мыслей Руслан, указав на меню. Официантка стояла рядом, в ожидании. «Только кофе. Тогда два американо, один с ореховым сиропом. И вот этот клаб-сэндвич». Аня приятно удивилась, что он запомнил ее любимый кофе, но промолчала. Когда официантка, забрав меню, удалилась, Руслан сказал: «Прости, что тогда тебе не поверила и просто сбежал. Не каждый день сталкиваешься с тем, кто говорит, что видит призраков». Аня вспыхнула. «Почему ты все время извиняешься?» «Бабушка так воспитала», — развел руками он. «Ты ни разу не рассказывал, какая она была и какое у тебя было детство. А тебе правда интересно?» Аня кивнула, а потом поставила локти на стол и оперлась подбородком на ладони. «Она рано вышла замуж. Дедушка ее очень любил и во всем потакал», — начал Руслан. «Мой папа был их единственным ребенком. Так что Фируза Талгатовна потом отрывалась на мне, раз уж не получилось воспитать из отца достойного, по ее мнению, человека. Не знаю, как она позволила ему жениться на русской». «Почему ты называешь ее по имени-отчеству, а не Эбби, например?» «Она так приучила с самого начала. Ей дедушку звал только Марат Марсович, и никак иначе. Ты хорошо помнишь родителей?» Руслан покачал головой. «У отца тоже были холодные руки, а мама любила персиковые духи. Отец был предпринимателем, хорошо вложился в акции и поднялся на продажах недвижимости. Тогда как раз начали приватизировать жилье, и он ухватил волну». «Ты прямо как Гарри Поттер», — неловко пошутила она. «Что-то есть, да». К счастью, обошлось без шрама. Принесли кофе, и они ненадолго замолчали. Так странно. После того похода к психиатру говорить о бабушке и родителях мне правда стало легче, — поделился Руслан. Аня только хмыкнула и, посмотрев куда-то ему за плечо, сказала: «Если тебя это не пугает, то Фируза Талгатовна стоит за твоим плечом. Она в этот раз вообще почти не уходит». «Ты всегда их видишь?» Обернувшись и ожидаемо ничего не увидев, кроме стены с логотипом кафе, спросил Руслан. «Только когда они приходят и хотят того сами, иначе бы я давно сошла с ума», — улыбнулась Аня и отпила еще глоток. «Ты можешь спросить ее, что она хочет?» — поинтересовался он, затаив дыхание. «Я все равно могу не понять ее речи». «Вас же тоже учили в школе татарскому. Неужели не словечко?» «Читать могу, переведу со словарем, но на слух могу легко переврать. Практики не было». Фируза Талгатовна сощурилась, глядя прямо на Аню, и что-то сказала. Взяв салфетку, Аня постаралась записать услышанное и протянула Руслану. «Не уверена, что правильно все услышала. Что она такого сказала?» — наблюдая за его изменившимся лицом, спросила она. «Нерсе таптыул синде», — растерянно сказал Руслан. «Что он в тебе нашел?» Аня не удержалась от смешка, тут же ощутив, как запылали щеки и уши. «Кажется, твоя бабушка была очень прямолинейная женщина». «Не то слово», — все так же растерянно ответил он. «Хочешь что-нибудь у нее спросить?» «Синнерсе этерге телесен?» Фируза Талгатовна разразилась целой тирадой, но Аня уловила только некоторые слова. Тогда она подошла к ней и, положив руку на ее ладонь, начала двигать так, что Аня записала фразу «Безнен хаталарныка батлама устышинен анасойле». Аня молча протянула салфетку Руслану, и тот снова выпал из реальности на пару секунд. Его бабушка довольно улыбнулась и растворилась в воздухе. «Она ушла. Что там такого написано?» — поинтересовалась Аня. «Опять просит не повторять их ошибок. И еще сказала, чтобы я обязательно рассказал тебе про сон». «Какой сон?» Руслан выдохнул и сказал. «Мне снился, кажется, какой-то далекий предок. Я не совсем понял, почему он показал именно момент своей смерти, но важно, что он упоминал какую-то Онечку». Аня словно ток прошиб. «Я где-то видела это имя», — воскликнула она. «Что-то очень знакомое, будто на кончике языка вертелось. Еще чуть-чуть — и вспомнишь, но ускользает, как вода». «Я был на засечных валах в окрестности Белярска. Войско ногайцев или башкир нападало на защитников валов, а этот предок участвовал в бою». «Лучник?» «Он нет, но все вокруг были вооружены луками». «Мне тоже снился сон», — устало потерла глаза Аня. «Там был набег на какую-то русскую деревню. Мне снилась девушка, которую похитил ногайский воин, а потом она вернулась на рассвете вся в его крови. Может быть, это ее звали Онечка?» Но в глубине души она понимала, что это были разные женщины. Понимала, но не могла объяснить, почему. Видимо, генетическая память или просто слишком яркая фантазия. «Не знаю, но этот Камлауши ее очень любил». «Камлауши?» — переспросила Аня. «Шаман. Он вызывал предков на помощь в бою, играя на домбре. Я видел все его глазами, такая красота, будто скопление цвета разлеталось во все стороны». «Ты думаешь, что они как-то связаны?» «Возможно. А еще мне несколько раз по радио слышался голос, который велел не возвращаться в Джукитау». Аня засмеялась. «Слышать голоса — дурной знак даже в мире волшебников, Гарри». «Ты серьезно дала мне прозвище? Я теперь буду общаться с тобой только цитатами из фильма. Кстати, тебе там письмо не приходило? Ну, с совиной почтой, знаешь?» «Вообще-то это ты у нас здесь общаешься с духами». — улыбнулся Руслан. «Не надо так громко об этом сообщать, а то еще посетители набегут с просьбой им погадать. Одна я не справлюсь с таким потоком». «Значит, придется тебе помочь. Может быть, тот Камлауши — моя прошлая жизнь? Тогда мне жаль, что воспитание твоей бабушки было обречено на провал с самого начала». «Почему?» «Ты еще в той жизни заглядывался на русских девушек». И Аня уже в голос расхохоталась. «И как кто-то ее мог назвать ледышкой», — подумал про себя Руслан, вспомнив ее пьяные откровения. Пока он ел свой сэндвич, а Аня пила вторую порцию кофе, он обратил внимание, что периодически она как-то замирает, уставившись в окно. Руслан уже ожидал увидеть там какого-нибудь прохожего, который бы тоже остановился и смотрел на нее. Но улица была пуста, только машины сновали, да светофор переключал цвета, как гирлянда. Из украшенного снежинками окна видно было целый квартал, особенно дом на противоположной стороне. На нем горела вывеска ресторана «Восточной кухни». Когда Аня в очередной раз задумалась, Руслан не удержался и спросил. «На что ты постоянно смотришь? Там тоже кто-то есть, кого я не могу увидеть». «Я бы сказала, что любуюсь прекрасным видом из окна, но на самом деле все куда проще». Аня улыбнулась как-то неестественно, будто только половиной рта. «В этом самом ресторане чуть больше года назад меня бросил жених. А я вспомнила об этом только сейчас». Руслан замешкался, не зная, как реагировать. «Не переживай, я не буду грузить тебя своим прошлым», — начала Аня, но он перебил ее. «Почему вы расстались?» Она вздохнула и отпила глоток кофе. «Денис сделал мне предложение до того, как узнал, что в американском офисе компании ему приготовили место. И если для жизни здесь я еще могла сгодиться, то звать меня с собой в США он не захотел. Пытался решить все мирно, сказал, что передумал, а я сорвалась и вывела его на эмоции». Снова кривая улыбка, от которой сжималось сердце. Губы у нее заметно дрожали. Поэтому он наговорил мне всяких гадостей, оплатил счет и умчался, как отрое пчел. А когда я вернулась в нашу квартиру через пару часов, там не было ни одной его вещи. И в тот вечер я попыталась покончить с собой. «Твою мать!» — вырвалось у Руслана. «О таком обычно не рассказывают в кафе, правда?» Она попыталась рассмеяться, но смех вышел судорожный. «Хочешь, уйдем отсюда?» — — спросил Руслан и тут же подозвал официантку, проходившую мимо. «Я сбежала из города, чтобы забыть. Что мне какое-то кафе?» — отмахнулась Аня и допила кофе. Руки при этом дрожали так, что тарелочка слишком сильно звякнула, когда она ставила на нее пустую чашку. Пока Руслан расплачивался по счету, она вроде бы успокоилась, по крайней мере, внешне. Отвернувшись от окна, Аня разглядывала посетителей кафе и чуть заметно улыбалась. «Если ты готова, то можем идти», — предложил Руслан. «Знаешь, что самое забавное?» — сказала Аня, надевая шубу и наматывая шарф. «Я бы и не вспомнила, что это то самое кафе, если бы ты не спросил, куда я смотрю». Руслану стало не по себе, и он поспешил перевести тему, пока они выходили из кафе. «А свою бабушку ты часто видишь?» Снова пошел легкий снежок, и Руслан повыше поднял воротник пальто. «Обычно дома или в саду. Она не жалует мою новую квартиру». «Почему?» «Район не по ней. Самый выезд из города — лес рядом, с другой стороны шоссе. Слишком шумно и пыльно. То ли дело в историческом центре, где она прожила всю жизнь». «А мама?» — осторожно спросил Руслан. Про нее Аня вообще не упоминала. «У нас с ней уговор. Она приходит только, когда я ее зову. Иначе бы мне было слишком больно, особенно первое время после ее смерти». Руслан представил, как бы он вел себя, если бы обладал таким же даром. Наверное, не отпускал бы родителей от себя все детство. Больше никто из близких не приходит. Дедуля, скорее всего, отправился в лучшие места, освободившись от бабушки и ее истерик. Аня лукаво улыбнулась. «Бывают еще те, кому нужна помощь или кому скучно. Они сами выбирают, когда и где им появляться. Поэтому я и купила квартиру в новостройке. Там есть дух только на лестничной клетке. Не очень-то хочется просыпаться и видеть рядом с собой призрака, сидящего на кровати». Отчего-то Руслан поверил, что и такое с ней случалось. «Мой любимый призрак — это гимназист в первой школе», — добавила Аня. «Если ты помнишь, на третьем этаже лестница заканчивается перед актовым залом, а рядом с ним есть небольшой балкончик, упирающийся в стену. Там когда-то был сквозной проход в класс, но его давно замуровали. Знаешь почему?» Руслан, приготовившись к не самому лучшему развитию истории, покачал головой. «Через 5 лет после того, как школу достроили и открыли, один гимназист перелетел через перила этого балкончика. Он убегал через тот самый проход от одноклассников. В салочки играли. Пол там мраморный, скользкий, сам понимаешь, что с ним случилось». «С третьего этажа?» — воскликнул Руслан. Аня кивнула и продолжила. «Тогда-то двери замуровали, а балкончик загородили, чтобы никто туда не ходил и тем более не бегал. Когда я училась в первом классе, наш кабинет был как раз на третьем этаже, и я ужасно боялась этой лестницы. Пока она говорила, они прошли почти полквартала. По левую руку трехэтажное зеленое здание без особых излишеств перешло в более богато украшенное 4-этажное, уже в стиле модерн, с единственными в городе атлантами у входа. Его не так давно отреставрировали, но, похоже, повезло только фасаду. По вечерам, когда все вокруг горело огнями, в этих окнах не зажигался даже лучик света». Говорили, тут тоже живет призрак. Но перебивать историю Ани Руслан не захотел. «А потом мне встретился гимназист. Он как раз вышел из стены, когда я подходила к лестнице. Тогда бабушка запрещала мне разговаривать с призраками, боялась, что кто-то попытается мне навредить. И не факт, что это будет сам дух». «Ты испугалась?» — поинтересовался Руслан. «Не помню. Наверное, нет, ведь я к ним уже привыкла и старалась не замечать, как говорила бабушка». «Ты до сих пор прислушиваешься к ее словам?» «А ты?» — резко парировала Аня и тут же стушевалась. «Прости. С нашими бабушками сложно было спорить». Руслан кивнул. «Ну, теперь-то мы можем начать думать своей головой», — добавил он, улыбаясь. «Гарри, тебе же запрещено пользоваться магией вне Хогвартса!» Притворно испугалась Аня, и Руслан рассмеялся в голос. «А чем закончилась та история с гимназистом?» Спустя еще квартал спросил он. Снег пошел сильнее, и прохожие торопились спрятаться в кафе или на остановке. Он ушел, когда я училась в 5-м классе. Спас младшеклассницу от падения с той же самой лестницы. И, видимо, решил, что теперь свободен. Это был первый случай на моей памяти, когда призрак решил уйти сам, не дожидаясь разрешения от того, ради кого тут оставался. У часов, место, где встречались все парочки, они разошлись в разные стороны. Аня заторопилась на автобус, который отходил от торгового центра на той стороне улицы. Обернувшись ей вслед, Руслан подумал, что ему и правда стоит меньше слушать бабушкин голос в голове. Как минимум в одном она ошибалась. Аня не была из тех девушек, что приносят беду. Скорее, она приносила с собой свет и немного сомнений. Уже выезжая из города, Аня получила сообщение. Пришлось разблокировать телефон, потому что еще во времена отношений с Денисом она убрала всплывающие уведомления. В самом начале он ревновал ее к каждому столбу. «Я рад, что мы встретились и поговорили», — написал Руслан. А потом прислал стикер все с той же рыбкой. Видимо, это был его любимый набор. «Я тоже», — ответила Аня и улыбнулась. В этот раз она совсем не врала, особенно самой себе.